провести между вами соревнования. «Очень хорошо», — саркастически ответила Телима. «Будем соревноваться. Мне бояться нечего. Победа будет за мной». Я рассмеялся, и Телима ответила мне удивленным взглядом. Я обнял ее за плечи и притянул к себе. «Нет, она, конечно, горянка до мозга костей». «Через 2 дня, — сказал я, — когда Сандра выйдет из комнаты с сокровищами, я собираюсь отпустить ее на волю и дать ей золото, чтобы она могла идти, куда захочет, и делать, что ей вздумается». В глазах Телимы отражалось полное недоумение. «А вот Телиму я не выпущу», — продолжал я. Ее глаза были широко открыты. Она попыталась вырваться. «Телиму я навсегда оставляю своей рабыней». Она рассмеялась и потянулась ко мне губами. Поцелуй получился весьма продолжительным. «Моя бывшая хозяйка умеет целоваться», — признался я. «Твоя рабыня так рада, что хозяин не считает ее неприятной», — ответила она. «А не пора ли отправить кого-нибудь из рабов на кухню?» — предложил Фиш. «Верно», — заметил я, и, обращаясь к нему самому, Ивини распорядился. «Ну-ка, вы оба, рабы, отправляйтесь на кухню, и чтобы до рассвета я вас не видел». Фиш поднял Вину на руки и вышел из-за стола. В дверном проеме он остановился и под звонкий смех обнимавшей его девушки долго примерялся, как ему лучше пройти в дверь со своей ношей. С той, что некогда была Вивиной, высокородной дамой, которой предназначалось стать у бары Коса, и которая сейчас весело болтала ногами, лежа в объятиях Фиша, такого же раба с полоской металла на шее, как она сама. И все же я искренне сомневаюсь, что Вивина нашла бы более привлекательным для себя ложу у бара Коса, нежели девчонка-рабыня Вина, подстилку и покрывало кухонного раба Фиша, выделенные им в доме Боска, капитана из порткара. «Я вижу, ты все еще носишь золотой браслет», — обратился Хохак к Телиме. «Да», — ответила она. «Именно по нему я и должен был тебя узнать, когда много лет назад ты появилась на болотах», — покачал он головой. Его слова озадачили Телиму. Самус поставил на стол опустевший кубок. «Как обстоит положение дел в городе?» — спросил он у Таба. Выражение лица у того стало серьезным. У бары Силиус Максимус и Этиоколь вместе со своими людьми уже оставили город. Имение Генриса Севариуса также брошено беглецами. Здание городского совета, хотя и пострадало, но не разрушено. Город, как мне кажется, удалось спасти. Через 4-5 дней флотилия уже будет здесь». «Значит, — подытожил Самос, — домашний камень порткара в безопасности». Он поднял кубок. Мы выпили. «Уже поздно, — заметил Тап, — и если мой капитан не возражает, я бы хотел удалиться». «Пожалуйста, — разрешил я». Он коротко кивнул и вместе с Мидис вышел из зала. «Не думаю, чтобы для ренцоводов было разумным надолго задерживаться в порткаре», — вступил в разговор Хохак. «Думаю, нам лучше уйти из города под покровом ночи». «Еще раз спасибо вам и вашим людям», — поблагодарил я его. «Ренцоводческие общины, образовавшие, кстати, конфедерацию, всегда в твоем распоряжении», — ответил Хохак. «Спасибо, Хохак. Мы перед тобой в неоплатном долгу», — продолжал Хохак. «И за то, что ты спас наших людей от налетчиков из порткара. И за то, что подружил нас с длинным луком». «Этот долг уже оплачен», — заверил я его. «Значит, у нас больше нет долгов друг перед другом?» «Нет, Хохак. Тогда будем друзьями», — сказал он, протягивая руку. Мы обменялись рукопожатиями. «Знай, что на болотах у тебя есть друзья. Спасибо». Хохак попрощался с остальными и поднялся из-за стола. Его мощная широкоплечья фигура бывшего гребца на галерах заняла добрую половину дверного проема. Даже здесь, в зале, был слышен ее громкий голос, когда он собирал во дворе своих людей. «С вашего позволения, капитан», — откланялись Клинтус и Турнок. «Уже поздно». «Спокойной ночи, друзья», — пожелал я. «Спокойной ночи», — ответили они. «Теперь за столом остались только я, Телима и Самос. Огромный зал опустел». «Скоро утро», — заметил Самос. «Да, до рассвета час, не больше. — согласился я. «Давайте набросим плащи и поднимемся на башню», — предложил Самос. Мы отыскали плащи, вышли из дома, пересекли внутренний двор и по узким ступеням поднялись на башню. Отсюда нам видны были матросы с верные телы, выставленные табом на посты. Большие морские ворота, перекрывающие канал, ведущий в город, сейчас были закрыты. Ренсоводы спускались по веревкам с крепостной стены, выходящей к дельте реки, и рассаживались по своим легким, сплетенным из тростника лодкам. Последним со стены спускался Хохак. Мы подняли руки. Он тоже махнул рукой на прощание и исчез за краем стены. Болота отливали тусклым светом в неярком предутреннем сиянии трех горианских лун. Телима посмотрела на Самоса. «Значит, мне было позволено убежать из вашего дома», — сказала она. «Да», — подтвердил Самос. «И тебе было позволено взять этот золотой браслет, чтобы Хохак и его люди смогли узнать тебя по нему на болотах». «Я встретил их очень скоро». «Они ждали тебя». «Я не понимаю», — призналась Телима. «У меня были насчет тебя кое-какие соображения», — задумчиво произнес Самос. «Поэтому я и купил тебя еще когда ты была ребенком». «Вы воспитывали меня как свою собственную дочь», — с волнением произнесла Телима. «И вот когда мне исполнилось 17...» «Да», — перебил ее Самос, — «с тобой обращались с крайней жестокостью, как с настоящей рабыней, и затем через несколько лет позволили бежать». «Ну почему?» — воскликнула она. «Почему?» «Самос», — включился я в их беседу, — «это от тебя несколько месяцев назад на заседании Совета Капитанов я получил записку, где говорилось о необходимости увидеться и поговорить. От меня». «Почему же ты отказался, когда я у тебя об этом спросил?» «Подвалы здания городского совета капитанов показались мне неподходящим местом для обсуждения дел царствующих жрецов». «Царствующих жрецов?» — с замирающим сердцем пробормотал Телима. Я рассмеялся. «Место действительно не совсем подходящее», — признался я. «Но ведь когда записка была отправлена, тебя еще даже не было в городе». «Верно», — согласился Самос. «Я надеялся, что в случае отказа эта простая уловка поможет мне отрицать связь между этой запиской и мной самим, ее отправившим». «Впоследствии ты никогда не пытался снова установить со мной контакт», — заметил я. «Ты не был к этому готов. Да и Порткар нуждался в твоем присутствии». «Значит, ты состоишь на службе у царствующих жрецов», — задумчиво произнес я. «Да», — согласился он. «И именно поэтому ты пришел на помощь тому, кто некогда тоже был у них на службе». «Не только. Ты многое сделал для моего города. Именно благодаря тебе у Порткара есть теперь свой домашний камень». «Это имеет для тебя такое значение?» — с удивлением спросил я у этого хищного, жестокого, бесчувственного ларла в облике человека, работорговца и убийцы. «Конечно», — ответил он. Мы отвели взгляды друг от друга. В тающем свете горианских лун, серебрящемся на серой поверхности болот, беззвучно скользили по воде легкие суденышки ренсоводов, исчезающие в чернеющих вдали зарослях тростника. «Возвращайся на службу к царствующим жрецам», — глядя мне в лицо, предложил Самос. Я старательно отводил глаза. «Не могу, я этого не достоин». «В душе каждого человека, будь то мужчина или женщина, есть зачатки трусости и жестокости, злобы и эгоизма, самолюбия и коварства. Всего того мерзкого и уродливого, что мы таим от всех окружающих, а зачастую от самих себя». Мы с Телимой удивленно посмотрели на него. Самос, не без некой нежности, совершенно для него неожиданной, положил одну руку на плечо мне, а вторую на плечо Телиме. «Человеческое существо, — продолжал он, — это хаотическое переплетение подлости и благородства, ненависти и любви, великодушия и эгоизма, всего того, что достойно величайшего презрения и не менее великого восхищения. В основе всех его поступков лежат мотивы, высокие и низкие. Все это старые истины, но мало кто их понимает по-настоящему». Я снова взглянул на болото. «Значит, меня вовсе не случайно перехватили на болотах, на пути к Порткару». «Это не было случайностью». «Хохак тоже состоит на службе у царствующих жрецов». «Он об этом не знает. Но много лет назад, когда он бежал с галер и вынужден был скрываться, я спрятал его у себя в доме. А позже помог ему добраться до болот. Поэтому с тех пор он иногда оказывает мне небольшие услуги. И что ты сказал Хухаку насчет меня? Что мне стало известно о том, что вскоре один из жителей Порткара будет проплывать по болотам. И это все? Ну, за исключением того, что им следует выставить Телиму приманкой для твоей поимки. Ренсоводы ненавидят людей из Порткара. Да, согласился Самос. Они могли убить меня. Да, определенный риск у меня, конечно, был. Ты с такой легкостью играешь судьбами людей, заметил я. На карту поставлены судьбы миров, капитан, возразил Самос. Я кивнул. «Миску, царствующему жрецу, что-нибудь об этом известно?» – спросил я. «Нет», – покачал головой Самос, – «он бы этого не допустил». «Но жрецы со всей их мудростью и проницательностью слишком мало знают о людях». Он тоже бросил взгляд на болото. «Есть люди, которые выступают связывающим звеном между царствующими жрецами и человеком, координируют их действия, служа тем самым общему делу борьбы с другими». «А кто это, другие?» – спросила Ителима. «Не вмешивайся в разговор мужчин!» – оборвал ее Самос. Телима обиженно насупилась. «Когда-нибудь я тебе все объясню», – пообещал я. Самос держался вежливо, но как ни крути, он оставался рабовладельцем. «Мы предвидели», – продолжал он, – «что твоя человеческая сущность возобладает над перспективой бессмысленной смерти на болотах. Заставит тебя присмыкаться и униженно молить о сохранении тебе жизни». Сердце мое разрывалось от боли. «Все так и было», — пробормотал я. «Как говорят воины, ты предпочел позорный ошейник свободе умереть с честью». У меня на глаза навернулись слезы. «Я бесчестил свой меч, свой город. Я предал все, чему был верен». «Ты познал себя, познал свою человеческую сущность». «Я предал свои принципы!» – воскликнул я. «Именно в такие моменты человек учится понимать, что окружающая его реальность, правду жизни, нельзя разложить по полочкам. Она слишком сложна и многообразна, чтобы из нее можно было вывести собственные принципы». Я внимательно посмотрел на него. «Мы знали, что если ты не будешь убит, ты станешь рабом. Имелась у нас и кандидатура на роль твоего учителя, который сам прошел через всю жестокость и унижение рабства, и горел желанием продемонстрировать тебе, воину, мужчине, все его прелести. Тебе, человеку, которому предназначалось действовать в этом средоточии человеческих пороков, в Порткаре». Телим грустно уронила голову. «Вы хорошо подготовили меня для этой роли, Самос», – пробормотала она. «Нет, Самос», – покачала головой, – «я не могу больше находиться на службе царствующих жрецов. Вы перестарались, и я перестарался, выполняя вашу задачу. Как человек я полностью уничтожен. Я потерял себя, потерял все, чем я был, все, что имел». Телима уткнулась лицом мне в грудь. «Ты тоже считаешь, что этот человек уничтожен?» – спросил у нее Самос. «Что он потерял себя?» «Нет», – ответила девушка, – «мой убар не уничтожен. Он не потерял себя». Я с благодарностью потрепал ее по плечу. «Многое из того, что я позволял себе, было непростительно», — сказал я. «Так поступает каждый из нас», — рассмеялся Самос. «Или поступил бы, или мог бы поступить. Все зависит от обстоятельств, с которыми ему пришлось или не пришлось столкнуться на своем пути». «Если кто и был уничтожен, едва слышно», — пробормотала Телима, — «то это я». Во взгляде Самоса появилась несвойственная ему теплота. «Ты пошла за ним даже в Порткар», — заметил он. «Я люблю его», — отметила Телима. Я крепче прижал ее к себе. «Значит, ни один из вас не был ни уничтожен, ни потерян для себя самого», — усмехнулся Самос. «Вы люди, и вам присуще все человеческое». «Даже слишком», — уточнил я. «В борьбе с другими нельзя не быть человечным», — заметил он. «Услышать от Самоса нечто подобное?» Я не верил собственным ушам. «Вы оба узнали себя лучше, чем прежде», — продолжал он. И это знание поможет вам глубже понять остальных, их силу и их слабости. Скоро рассвет, словно отвечая собственным мыслям, пробормотал Телим. Осталось лишь одно препятствие, заметил Самос. И ни один из вас, по-видимому, даже теперь до конца его так и не понимает. «Что же это?» – спросил я. «Ваше высокомерие», – ответил Самос. «Столь развитое у вас обоих». Он усмехнулся. «Теперь, когда вы распрощались с иллюзиями, с собственными представлениями о самих себе и познали истинную суть своего характера, когда разрушены ваши прежние идеалы, ваше высокомерие может толкнуть вас в другую крайность. Ведь вы ни в чем не признаете золотой середины. Вы непременно должны быть или царствующим жрецом, или животным. Ваше высокомерие потребует от вас либо рождения новых мифов, новых иллюзий, еще более высоких и прекрасных, либо полного отречения от веры во что бы то ни было. Крайность – основная черта вашего характера. Если уж я не лучший, значит, непременно должен быть худшим, думаете вы. Если нет высоких, поражающих своей красотой идеалов, значит, пусть вообще ничего не будет. Голос Самоса зазвучал тише и мягче. «Но есть и еще нечто», — продолжал он. «Между образом, порождаемым воображением поэта, и чавкающим животным, утопающим в грязи». «И что же это?» — спросил я. «Человек», — ответил Самос. Я снова окинул взглядом открывающуюся перед нами панораму. Но теперь я смотрел не на бескрайние серые болота, а на город. На верную телу, бок о бок стоящую у берега внутреннего причала в моих владениях. На длинные руки кранов, зажатые стенами домов и стремящиеся дотянуться до моря. На взметнувшиеся в небо крыши зданий, нетерпеливо замерших в ожидании первых лучей солнца. «Зачем я был доставлен в порткар?» – спросил я. «Чтобы подготовиться к новому заданию». «К какому заданию?» «Раз ты больше не состоишь на службе у царствующих жрецов, это не имеет никакого значения». «В чем состоит задание?» – настойчиво повторил я. «Нужно построить корабль, отличный от всех известных до сих пор». Я посмотрел на него. «Такой, на котором можно было бы выйти за край этого мира», – ответил Самос. Это выражение обычно употреблялось, когда речь шла о морских просторах, простирающихся к западу от Тироса и Коса, начинающихся в нескольких сотнях пасангов от этих островов. Горянские корабли никогда не выходили в эти воды, а если кому и случалось, ни один из них не вернулся. Самосу, конечно, не хуже моего была известна ограниченность так называемых знаний первой ступени. Знал он и о шарообразности гора. Мне всегда было непонятно, почему люди так настойчивы в своих попытках узнать, что лежит к западу от Тироса и Коса. Даже Телими, ознакомившись в доме Самоса с основами знаний второй ступени, было известно о том, что понятие «конец мира», принятое в программе горианского образования, является всего лишь фигуральным выражением. Тем не менее, для горианцев мир действительно в определенном смысле кончался на западе за Тиросом и Косом, как на востоке кончался Алтайскими горными хребтами. Именно здесь пролегали границы известного мира. На севере и на юге изведанные людьми территории переходили в бескрайние ледяные пустыни. «И кто может построить такой корабль?» – поинтересовался я. «Терситус! Но ведь он же сумасшедший! Он гений!» «Нет, я больше не состою на службе у царствующих жрецов», — решительно сказал я. Ну что ж, Самос направился к ведущим с башни ступеням. «Тогда желаю тебе всего хорошего», — бросил он через плечо. «Тебе тоже всего хорошего», — ответил я. Хотя на Телиме был ее собственный плащ, она вся дрожала. Я распахнул свой адмиральский и закутал им нас обоих. Именно так мы и встретили этот рассвет, эти первые солнечные лучи, взметнувшиеся над городскими стенами, пробежавшие по крышам домов, заливая их золотистым светом, перепрыгнувшие узкий Тамберский пролив и нырнувшие в благословенные воды блистательной Тассы.